Глава 24. Приближался рассвет, когда Перикл шевельнулся, пробуждаясь ото сна. Он лег в постель за полночь и чувствовал себя так, будто у него в голове перекатываются острые камни. Он неуверенно сел, словно с похмелья. Аспазия ушла в свою комнату с младшим сыном, который уснул рядом с ней. Малыш мучился от ночных кошмаров. Перикл встал и открыл ставни на окне, выходившем на улицу. Это время дня в Афинах, когда солнце еще не разгорелось, и свет был скорее серым, чем золотым, особенно нравилось ему. Он зевнул в кулак. Домик в городе, который он купил после развода, был маловат для его новой семьи и слуг. Загородное имение давало то преимущество, что гостей можно было задержать у ворот, и у него появлялось время, чтобы подняться, умыться и одеться. Стук в дверь с улицы повторился. Перикл помедлил. Его мысли обострились. Именно этот звук вытянул его из беспокойного сна. Но он был очень тихий. Домашние слуги не проснулись. С внезапной энергичной поспешностью Перикл сполоснул лицо водой из оставленного для него кувшина, пригладил костяным гребнем волосы. Кто бы там ни был, люди эти не хотели будить весь дом. Только бы не очередной кризис в совете, который потребует его внимания. После убийства Эфиальта он был вынужден работать весь день напролет и даже ночью, почти без отдыха. Когда вернется Кимон, станет легче, а до тех пор придется нести на себе груз дел, ужасавший его. Вероятно, в обычае выбирать так много городских служителей имелся скрытый изъян. Случалось, Периклу было крайне необходимо постоянство, а не новый эпистат или группа магистратов, которые моргали, как новорожденные младенцы. Иногда ему казалось, что он один в городе понимает, как все это работает. Времени на бритье не было. Перикл помочился в горшок, выдвинутый из-под кровати, обулся и надел хитон, быстрыми аккуратными движениями, убрав свободный конец складками за пояс и оставив левое плечо и руку голыми. Спускаясь по лестнице, он старался не шуметь, но, разумеется, ступени под его ногами скрипели. С кухни повар вопросительно окликнул его. Хотя бы этот человек поднялся рано, чтобы испечь хлеб и приготовить завтрак для Аспазии и малыша. Перикл увидел его голову, высунувшуюся из дверного проема, и поприветствовал слугу, неловко махнув рукой. И вот он уже стоит один перед запертой дверью. Стук раздался вновь. Перикл ощутил, как страх прокрался в него, будто утренний холодок. Обоих его сыновей не было в городе. Известия о них, новости обо всем мире, находились за этой дверью, отделенные от него одним мгновением. Как же страшно ее открывать. Его руки двигались по привычке, а сам он был поглощен ожиданием того, что сейчас увидит. Дверь открылась в прохладу зари, за ней стояли Ксантип и Парал, побитые, в синяках и ссадинах, но живые. Перикл издал сдавленный вздох, но ничего не сказал. Протянул руки и схватил их обоих, прижал к себе. Он услышал стон Парала, но не отпускал сыновей целую вечность. Вместе с ним они вошли в дом. Перикл заглянул в маленькую кухню, где на плите что-то клокотало, и воздух был наполнен паром. «Завтрак еще для двоих», — с улыбкой распорядился он. Повар, как зеркало, отразил выражение лица хозяина, отвечая на его очевидную радость. «Идите, ребята, сядьте», — сказал Перикл. «Отдохните, скоро будет еда». Ксантип и Парал заняли места за единственным столом. Перикл услышал, как завозилась наверху Аспазия, но сейчас он был наедине с сыновьями и наслаждался этим мгновением, пока не вспомнил, что зол на Ксантипа. Тут улыбка сошла с его лица. Оба юноши заметили произошедшую в нем перемену и обменялись настороженными взглядами. «Вы виделись с матерью?» — спросил Перикл. Они покачали головой, и он кивнул, смутно радуясь. «Не беспокойтесь, я отправлю к ней вестника». Он пронзил Ксантипа тяжелым взглядом. «Я знаю о ростовщике, Ксан. Это... Прости меня. Я понимаю, это ужасно. Моя ошибка, я верну ему все». Перикл замялся. Столь быстрое извинение лишило ветра его паруса, он не успел разбушеваться. «Да, точно, ты вернешь. И все лето будешь работать со мной в имении, пока не выплатишь долг». Он ждал согласного кивка Ксантипа. Может быть, из-за столь долгого отсутствия сыновей или от того, что он так боялся за них, но в тот момент Перикл был просто рад, что они живы. «И не нужно было тащить с собой Парала. Ты хоть представляешь, как беспокоились мы с вашей матерью? Нет, куда тебе? Это себялюбие, какого я не потерплю, Ксан!» «Они все погибли», — произнес Ксантип, и его лицо исказило гримаса горя. Перикл молча смотрел на сына. «Что? Кто погиб? Добровольцы?» «Мне очень жаль», — продолжил Ксантип. «На нас напали из засады. Всадники изрубили в куски». «Всех? Талмит мертв?» — уточнил Перикл, все еще силясь постичь услышанное, и сын горестно кивнул. «Как вам удалось выбраться?» У Перикла вдруг похолодело внутри, живот сжался от страха. «Что они сейчас скажут?» «Я убежал», — с горечью ответил Ксантип. «Мне попался конь без седока. Было темно, все вокруг умирали, и я просто залез на него». «Он спас меня», — встрял Парал, пытаясь предотвратить упреки отца. «Меня бы уже не было. Ксан подвел ко мне коня и втащил меня на него». Перикл снова взглянул на сыновей, заметил, как они изменились. Они столкнулись со смертью и выжили. Теперь, присмотревшись, он увидел, что в них появилась серьезность, мальчишеской беззаботности, как не бывало. «Не похоже, что ты бежал, Ксантип», — немного подумав, сказал Перикл. «Сдается мне, сражение уже было проиграно, и боги посчитали уместным дать тебе коня. Так было дело». Он выдохнул, когда сыновья кивнули в ответ. Они выжили и не посрамили своей чести. Их не подвергнут публичному позору, не обвинят в трусости. Эта хула не будет преследовать их всю жизнь. «Вы оба сражались?» — понизив голос, спросил Перикл. «Вы убивали врагов?» Странная и горькая радость охватила его, когда они, жадно внимавшие его вопросом, снова склонили голову. Перикл понадеялся, что со временем сыновья расскажут ему подробности, но в то утро они пытались вести себя с отцом как мужчины, стойко и дисциплинированно. «Хорошо. Возможно, я не соглашался с Талмидом, но по мне так лучше, чтобы домой вернулись вы, а не какой-нибудь другой парень. Я до сих пор помню, как впервые вкусил бой, изнеможение, радость победы, того, что я просто выжил». Вода, которую я пил тогда, была такой вкусной и чистой. Мне казалось, что это вино. И я тоже вскочил бы на этого коня, Ксан. Когда битва проиграна, нет ничего почетного в том, чтобы ждать, когда тебя заколют, как жертвенного быка. Нет, ты поступил правильно. Это важно. И еще то, что ты вернулся за Паралом. Ты хорошо сделал, спас своего брата. Вот что главное. Ты спас моего сына». Сидевшие за столом Ксантип и Парал отчаянно нуждались в отцовском одобрении. С их плеч будто сняли тяжкую ношу, они подобрались и расправили плечи, пока он говорил. Повар принес блюдо с нарезанными фигами и козьим сыром. Мальчики накинулись на еду, как волки. У Парала половина лица была лиловая от синяков, и он явно берег правую руку, орудуя ножом левой. Перикл только вздыхал и смотрел на сыновей, потирая костяшкой пальца щетину на подбородке. Они выжили. Он никогда не тревожился за себя так, как за них. Послышались шаги, кто-то спускался по лестнице. Ксантип и Парал с неловкой поспешностью встали. Перикл тоже поднялся и увидел Аспазию, державшую на бедре его третьего сына. Она, в отличие от мужчин в доме, сияла, волосы расчесаны, подпалены и сколоты золотыми шпильками. Перикл задержал дыхание, снова вознося благодарение богам за то, что ему так повезло. «Каждый мужчина заслуживает второго шанса», — напомнил он себе. Это относилось и к Ксантипу. «С мальчиками все в порядке», — сообщил Перикл. Аспазия улыбнулась и кивнула. Она сошла с последней ступеньки и передала сонного ребенка девушке, которая неслышно следовала за ней. «И они, очевидно, едят фиги», — шутливо отозвалась Аспазия и снова расплылась в улыбке. Перикл впервые заметил, что Ксантип ответил ей тем же. «Странное выдалось утро», — подумал Перикл. «Все заведенные порядки переменились. Им нужно повидаться с матерью. О, боги, я так и не послал к ней гонца. Сделаю это сейчас же». Она захочет увидеть вас обоих, и, полагаю, вам хотелось бы вымыться и переодеться. На соседней улице есть приличные бани, парни. Иногда я хожу туда по пути на Агору. Скажите, что я вас отправил». Вдруг он задумался и помрачнел. «Сегодня, после полудня, Ксан, тебе придется доложить обо всем собранию. Я помогу тебе приготовиться». Он увидел, что его сын сразу занервничал и продолжил. «Не беспокойся. У твоих добровольцев не было официального статуса. Собрание не может наказать тебя за то, что вы попали в засаду, ведь они не платили вам жалования». «Ты предупреждал нас, чтобы не ходили», — сказал Ксантип и, похоже, погрузился в воспоминания. Глаза его увлажнились. Судя по выражению лица, то, что он там увидел, не принесло ему радости. «Весь тот регион — проблемное место», — Перикл пожал плечами. «Уйма распри и союзов. Как уследить за ними всеми? В другой год Талмид мог бы вернуться с триумфом, я уверен. Главное, что вы дома». Перикл с сыновьями стоял у двери, готовясь выйти на улицу. Перикл взял висевший у двери на кожаной петле нож и прицепил на пояс. После убийства Эфиальта он пообещал Аспазии, что не будет ходить по городу без оружия. Эта мысль заставила его обратиться к Ксантипу. «А где щит моего отца?» Старший сын смущенно повесил голову. Сердце Перикла упало. На плечах Ксантипа разорванный плащ, на теле нагрудник, но при нем не было ни шлема, ни поножей, ни копья, ни меча, которые он брал с собой. Все это осталось на далеком поле боя. Не стоимость утраченных вещей, а скорее воспоминания, связанные с каждой из них, заставили Перикла печально прикрыть глаза. Его отец носил этот щит при марафоне. На нем, по просьбе матери Перикла, нарисовали рычащего льва. Гнев начал подниматься в нем, но тут Аспазия прикоснулась к его руке. Перикл напомнил себе, что он привязан не к вещам, а к человеку, который ими пользовался. Двое глядящих на него во все глаза юношей — вот что имело значение. Он знал, его отец, будь он сейчас здесь, решил бы так же. Перикл вздрогнул, когда раздался стук в дверь. Он отодвинул засов и распахнул дверь. За ней стоял молодой человек в хитоне, почти как у него, наскоро скрепленном железной фибулой на плече. «Куриос! Замечен флот! Они возвращаются!» Перикл смущенно взглянул на парня, которого раньше видел на собраниях совета, услышал, как Ксантип поприветствовал его. Однако принесенная им весть не объясняла, отчего этот парень дышит открытым ртом, будто баба при родах. Вообще тренированный человек мог добежать сюда от порта всего за час. «Почему ты явился ко мне в такую рань?» — спросил Перикл. «Меня послал совет, Куриос. Мне велели передать, что все паруса черные». Перикл почувствовал, как кровь отхлынула от его лица. Он мог бы пошатнуться, если бы не ухватился рукой за дверной косяк. «Паруса черные? Что это значит?» — спросила из-за его плеча Аспазия. «Это значит, что мой друг погиб», — дрогнувшим голосом ответил Перикл. «Это значит, Кимон мертв».